Значит, мы уже в третьей главе Бытия увидели, можно сказать, самое трагическое событие всей человеческой истории. Хуже, чем ядерные бомбы, которые мы бомбили там Нагасаки и Хиросима, хуже, чем Холокост, хуже, чем Чернобыль, хуже, чем вот это все вместе взято. Почему? Потому что если бы не это событие, то есть грехопадение человека, то все эти остальные события не произошли бы. То есть мы жили бы в гармонии, в раю. Уже мы видели в третьей главе, как сатана, конечно, искушал Еву. Он использовал, как написано, что он был хитрее всех зверей полевых, то есть он был очень хитрый. Мы смотрели уже довольно подробно на его хитрости, как он это сделал, как он обольщал Еву, как он пытался заставить ее сомневаться, помните, во-первых, в чем? В Божьей милости. В Божьей милости. Сомневаться. В Божьем слове. Да, в Божьем слове, да. Подлинно ли сказал Бог? Да. Потом, да, ну, как бы относится это уже к милости Божией. То есть он пытался заставить Еву сомневаться в Божьем характере. Да. И тоже мы видели, что он пытался заставить Еву засомневаться в Божьих намерениях по отношению к ней. Да. Он говорил, например, что вот Бог знает, что вы не умрете, наоборот, что ваши глаза откроются. Другими словами, он не хочет для вас добра. То есть он удерживает от вас, наоборот, какое-то добро. И мы говорили тоже о том, что вот именно это недоверие Богу, это есть и корень, и сущность греха, на самом деле. То есть вот любой грех, неважно какой, основывается и происходит именно из-за недоверия Богу. И мы даже можем смотреть на те грехи, с которыми мы боремся, и как бы тоже задумываться, вот как бы в чем именно здесь мое недоверие Богу. То есть это не просто, что как бы, ну, там, искушение пришло. Да, искушение пришло, но причина, по которой мы сдались этому искушению, если сдались, то это потому, что где-то как-то в этот момент, по крайней мере, мы не доверяли Богу. Тоже мы говорили в этой всей обстановке, как Ева была обольщена, а не Адам, помните, да, мы говорили о том, как это относится к женщинам в общем, да, почему именно Ева была обольщена. Так что не будем это все повторять сейчас, можете запись взять и послушать. На прошлой неделе мы уже начали смотреть на результаты грехопадения человека, помните? То, что мы обычно называем проклятие, да, проклятие греха. Помните тоже, что когда мы изучаем вот это так называемое проклятие, не то, что здесь Бог как-то сверхъестественно причиняет все эти результаты. Хотя нельзя сказать, что он совершенно пассивным тоже, то есть он имеет активную роль в том, что вот здесь происходит, в том, что он произносит это проклятие. Но более того, Бог просто излагает неизбежные результаты греха. То есть не то, что если Бог не говорил вот этого всего, то они бы продолжали жить в раю, и все было бы прекрасно только с грехом. Нет. То есть все, что произошло как результат греха, вот это все проклятие, которое мы начали читать на прошлой неделе и закончим сегодня, на самом деле по-другому не может быть. То есть грех причиняет проклятие само по себе. И Бог здесь на самом деле просто излагает результаты этого греха. Мы видели, как грех причинял в Адаме и в Еве тоже, прежде всего, стыд. Да? Помните, они, написано, сошили из смоковных листьев, да, пояса для себя. То есть они уже стыдились, они прятались от Бога. Адам говорит, потому что я боялся когда услышал твой голос, Бог. То есть грех причиняет и стыд, и страх, и это уже чувство вины. Это естественные результаты греха. Тоже в попытках исправить эти результаты, очень часто мы, как люди, пытаемся тоже спрятать свой грех, как Адам и Ева сделали. Только они сошли в поясание, а мы занимаемся религией. Многие люди занимаются религией. То есть религия определяется как? Это попытки человека представить себя достойным перед Богом. Вот что такое религия. Это попытки человека представить себя достойным перед Богом, но на самом деле человек недостоин и не может себя представить достойным перед Богом. Именно поэтому христианство, библейское христианство, это не религия. Что интересно, вот в первых двух веках нашей эры Римская империя, да, мы знаем, существовала, и римские власти, они называли христиан атеистами. Что интересно, да, они думали, что они вообще не имеют никакой религии. Почему? Потому что то, что у них было, настолько сильно отличалось от всех остальных религий, в кавычках, да, которые существовали тогда и до сих пор существуют, что они думали, ну, наверное, вообще атеисты. Да, то есть, по крайней мере, они осознали, что христианство – это не просто еще одна очередная религия. Да, это совершенно иная вещь. Это отношение с Богом. Кардинально отличается от религии. Мы тоже видели, как Адам пытался вспихивать свою вину. Да? Когда Господь спросил, ел ли ты от дерева, да, которое я запретил тебе есть. Адам говорит, жена, которую ты мне дал, она мне дала плод, и я ел. Да? И на самом деле здесь Адам не только вспихивает, получается, вину на свою жену, он тоже вспихивает в конечном итоге свою вину на самого Бога. Да? Он говорит, ну жена мне дала, а ты-то дал мне жену. Да. Ну, ты дал мне жену. Да? И дело в том, что каждый раз, когда мы вместо того, чтобы просто признаться в своем грехе, просто сказать, да, Господь, я облажался, прости меня, да, и мы говорим, ну, Боже, вот понимаешь, моя жена вот это сделала, вот этот человек там на работе вот настолько плохо ко мне относился, и поэтому я пошел и там, не знаю, насмотрелся порнографии, или поэтому я пошел и там напился, или еще что-то. Да? Каждый раз, когда мы вспихиваем свою вину на кого-то другого, то на самом деле мы обвиняем Бога самого в своем грехе. Мы говорим, Бог, ты виновен в моем грехе. Что очень серьезная вещь. Это очень глупая вещь, при том. И мы говорили больше об этом на прошлой неделе, не будем все повторять. Можете запись взять и послушать, если хотите. Тоже мы говорили о том, как они использовали Божие благословение, чтобы прятаться от Бога. То есть написано, что они спрятались где? Между деревьями в раю. Мы знаем, что Бог дал эти деревья в благословение Адаму и Еве, чтобы они кушали, чтобы они наслаждались, чтобы это было приятно им и в пищу. Но они взяли Божие благословение, и вместо того, чтобы благодарить Бога за эти благословения, они ставили эти благословения между собой и Богом. И мы очень часто, люди, делаем тоже христиане, делаем это иногда. Мы прячемся даже от Бога за благословениями, поэтому иногда Господь допускает то, что благословения просто убираются, чтобы мы стали лицом к лицу с нашим Творцом. Бог начинает излагать проклятие, мы видели в 14 стихе, написано, что Бог сказал змею, да, что он будет лазить на животе и есть прах все дни жизни. И тоже он дает потом в 15 стихе первое пророчество про Христа. Написано, что я вражду положу между тобою, Бог говорит, и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Сегодня это мы уже прошли то, что касается змея, то, что касается сатаны в этом проклятии. Сегодня мы увидим результаты и проклятие греха, что касается именно мужчины и женщины, то есть мужа и жены. Так что давайте начнем. 16 стиха прочитаем. Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». До этого момента и до грехопадения у Адама и Евы не рожались никаких детей. У них не было детей до этого момента. И здесь поднимается интересный вопрос: сколько времени вообще Адам и Ева провели в Эдемском саду до грехопадения? Без понятия, мы не знаем. Дело в том, что Библия не говорит нам эту информацию. Однако мы знаем точно, что это было меньше 100 лет. Вот это мы точно можем сказать, потому что написано потом в 5 главе Бытия, что Адам и Ева родили Сифа, своего третьего сына, или, по крайней мере, вот, младшего из младше, чем Каин и Авель, скажем так, потому что у них были еще другие дети. Написано, что Адаму было 130 лет, когда родился Сиф. В это время, наверное, уже Каину и Авелю было, ну, по крайней мере, около 30 лет. Поэтому мы можем сделать вывод, что максимум они находились в Эдемском саду 100 лет. Но, скорее всего, намного-намного меньше. И мы задаем себе вопрос, ну почему они тогда так долго не рожали детей после грехопадения? Наверное, один вариант, по крайней мере, они были настолько в шоке, настолько вот все изменилось в их жизни, и вообще, как они переживали реальность, что они почти 100 лет справлялись с тем теперь, где они находятся. Вот что это за состояние греховное, в котором они. Ну, здесь Бог говорит жене Еве: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей». Если бы Ева родила ребенка до грехопадения, то она бы родила совершенно безболезненно. Прикольно. Конечно, наших сестер с нами сегодня нет, чтобы сказать нам, насколько это прикольно, насколько это было бы классно. Но интересно даже, когда наблюдаешь за животным миром. Конечно, другие животные, когда рожают своих зверят, тоже похоже, по крайней мере, что они испытывают какую-то боль, но не до такой степени, как женщина. То есть, да, может быть, они там что-то стонают, там больно им, но никакое другое существо не испытывает такие боли при рождении нового существа, как человеческое существо, как женщина. Это результат греха. Это именно результат греха. Но в то же самое время это служит прекрасной иллюстрацией той боли, которую Христос прошел, когда Он родил нас заново. Мы говорили немножко об этом еще во 2 главе, и чуть дальше еще раз поговорим об этом. Вообще, аналогии вот, родов у жены очень много можно узнавать про Бога, про духовный мир даже. Вот эта первая часть стиха 16 достаточно ясна, достаточно несложна. Вторая часть здесь говорит, что к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Что бы это значило? Мысли есть? Влечение твое к мужу твоему, и он будет господствовать над тобой. Нет мысли. Некоторые люди, например, предлагают, может быть, мы тоже как-то так думали, что это имеется в виду именно сексуальное влечение. Да, то есть, ну, как бы мы бы думали, что, ну, наверное, вот так и значит. Неправильно. Это неправильно. Мы знаем, что сексуальное влечение или желание, да, между мужем и женой, это не часть проклятия, это часть благословения. Мы читали очень подробно про это благословение еще во второй главе, помните, да, были на этих изучениях. Да, то есть, это совершенно не то, о чем Бог здесь говорит. И люди, которые утверждают, что вот это имеется в виду сексуальное влечение у жены к мужу своему, они наверняка имеют совершенно неправильное понятие о том, что такое секс. И Божий план для секса внутри брака между мужем и женой. Другие предлагают, да, что это значит, что влечение твое будет к мужу твоему. Что это говорится, здесь говорит о том, что у жены будет влечение или желание сделать мужа своего полностью своим, полностью ее. То есть какая-то ревность. Дело в том, что, с другой стороны, Библия говорит, что муж уже не принадлежит себе, а жене своей. И также жена не принадлежит себе, а мужу своему. Это часть брачного завета. Это и нормально, и хорошо. Конечно, когда появляются ситуации, где жена уже как бы эмоционально душит своего мужа, и вообще как бы не выпускает его никуда, и какая-то там сверхревность у нее, то это, конечно, уже греховное поведение, греховные отношения в ее сердце, но тоже не совсем об этом здесь говорится. Тогда о чем же говорится? Давайте перелистаем, прочитаем в 4 главе Бытия. 4 глава Бытия, 6-7 стихи. Здесь написано: «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился?» Это, конечно, в контексте Бог уже говорит Каину, после того, как Господь не принимал жертву Каина. Он говорит: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Или лучший перевод здесь: «К тебе влечение его, но ты господствуй над ним». То есть почти такая же самая фраза, вот, что на русском, что на первоначальном языке, на иврите, которая используется в 3 главе про жену и мужа. О чем Бог здесь говорит, вот когда он обращается к Каину? Что он говорит по поводу греха? Он говорит, что грех лежит у двери, да, и он влечет тебя к себе, или его влечение к тебе. То есть, что это значит? Что Бог здесь говорит про грех? Говорит, что грех хочет быть твоим хозяином. Да, он хочет господствовать над тобой, а наоборот, ты господствуй над ним. Кстати, это слово «влечение», которое здесь используется только 3 раза всего в Ветхом Завете. Один раз здесь, в 4 главе, второй раз в 3 главе. Тогда что Бог говорит жене? Что влечение твое будет к мужу твоему. Другими словами, что результат грехопадения, результат проклятия, это что у жены будет искушение стать хозяином своего мужа, или, другими словами, сделать себя главой семьи, поставить себя над своим мужем. То есть феминизм и подобные отношения, это есть прямой результат грехопадения. И часть грехопадения, в первую очередь, конечно, заключается в том, что сатана подкрался и пытался, и частично у него удалось отменить, или, по крайней мере, изменить роли мужа и жены. Да? Он подошел к кому? Не к главе семьи, он подошел к жене. Да? И обращался к ней, как будто она глава семьи. Да? Он игнорировал главенство Адама в семье. И точно так же, как Ева позволила это произойти, женщины, вот теперь в падшем нашем мире, будут иметь борение с тем, чтобы подчиниться своим мужьям, как главе семьи. Если женщина говорит, что нет, я всегда совершенно подчиняюсь, это не трудно, наверное, она врет. Это трудно, трудно для них. Но вопреки этому, мужчина, Бог говорит, он будет господствовать над тобой. То есть, он должен быть главой все равно, хотя вот такое искушение есть. Сколько разных семей, сколько разных домов вот в нашем собственном городе, можно в них зайти и наблюдать, и понять сразу, что здесь глава жена, да? Матриархат полный. В основном. Да, в основном. Это огромное большинство, к сожалению. Да, во многом это, конечно, бывший Советский Союз и коммунистические мышления спровоцировали нынешнюю ситуацию. Почему? Потому что они отменили библейское понятие о сексуальности. Это печально. Грехопадение человека испортило эту прекрасную картину любящего главенства мужа и радостного подчинения жены. Теперь, по крайней мере, есть искушение для жены взбунтовать против главенства своего мужа, взять главенство вместо него. И тоже у мужа тоже, соответственно, искушение появляется, или быть просто пассивным лентяем, что тоже очень часто происходит, или, наоборот, тираном. То есть он пытается все-таки схватиться за свое главенство, но он это делает неправильно. Он делает это как диктатор, а не как Иисус является нашим главой, то есть слугой. Не служа своей жене, а пытаясь контролировать ее. Тоже неправильно. Но во Христе мы призваны вернуться к Божьему первоначальному плану. И мы должны быть в курсе вот этого состояния, это часть падшей человеческой природы, что женщина должна хранить свое сердце против этого искушения, она должна знать, что есть такое искушение, и хранить свое сердце. И мужья, мы должны помогать своим женам в этом искушении тем, что мы служим им, что мы являемся хорошими главами своих семей, что мы помогаем им радостно подчиняться. Почему? Потому что мы заботимся о них. Теперь продолжаем то, что Бог говорит Адаму. 17 стиха 3 главы. Адам уже сказал, то есть Бог сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терпение и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Адам утратил свое главенство. Он сдал свое главенство. Это не то, что Ева вырвала у него, насколько он просто был пассивным лентяем. И отдал ей быть вместо него главой. Поэтому он здесь настолько же виновен и больше виновен в этом, в этой путанице ролей мужа и жены, чем Ева. прежде всего, он более виновен, потому что он должен был быть главой. И глава всегда несет больше ответственности. Здесь написано, что в результате этого греха, что он послушал голос жены вместо голоса Бога. То есть, фактически он сделал себе идол. Да, написано, что ты послушал голоса жены твоей, а не голос, вот, которым я тебе говорил, не ешь. Да, он сделал фактически идол из своей жены. И он говорит, что со скорбью будешь питаться от нее, то есть от земля, которая проклята за тебя во все дни жизни твоей. Кстати, слово здесь «скорбь» — это слово, которое не очень часто используется, тоже вот на первоначальном языке Ветхого Завета, на иврите, тоже, которое не очень часто используется в Библии. Но это такое же самое слово, которое только что использовалось в 16 стихе, когда Бог говорил жене, что «умножу скорбь твою в беременности твоей». Здесь то же самое слово. Бог говорит, ты будешь питаться от земли со скорбью. Да? Смешно немножко, как каждый пол думает, что их участь в жизни тяжелее, чем у другого. Да? Мужья иногда говорят там своим женам, можно слышать, а тебе легко, ты можешь оставаться дома весь день там с детьми, короче, тебе не надо идти на работу, пахать. Тебе легко. А жена, конечно, отвечает, да нет, это тебе легко. Хоть у тебя работа заканчивается в какой-то час, да, у меня круглосуточно. Дело в том, что это, во-первых, глупо, во-вторых, это только приведет разделение в семью. И в-третьих, когда люди так говорят друг другу, или даже думают, не выражая устами своими, но даже когда так думают, мы игнорируем истину Божьего Слова. Здесь подчеркивается то, что у обоих скорбь, такая же самая скорбь. То есть, что у мужа скорбь подобная в своей работе, как у жены в родах. Понятно, что не в физическом плане, то есть это отличается у жены намного хуже. Но в конечном итоге скорбь, что у одного, у другого. И мы были бы очень мудрыми не преуменьшать скорбь другого человека. Не сказать, что «а, тебе легко», или «а, мне тяжелее, чем тебе». Нет, обоим равноценно скорбно и тяжело. И здесь Бог говорит, что земля проклята за тебя. Мы видим это в природе сегодня. Что даже сейчас вся земля проклята. Вот из-за греха человека. Хотя вот некоторые части, по крайней мере, нашей планеты настолько красивые, настолько прекрасные, что даже трудно представить себе, как они были до этого, как они были до грехопадения. Когда-то мы увидим это, когда Христос уже вернется на землю, когда мы будем с Ним править. Павел говорит нам в послании к римлянам, что вся тварь или все творение проклято за Адама, за его грех. И что тоже, с другой стороны, Господь искупит всю тварь, все творение. Там написано, что тварь будет освобождена от рабства тлению. То есть, другими словами, что не только Господь искупит своих людей, но даже и всю землю, которая проклята за Адама. Но здесь важно обратить внимание, мы немножко об этом поговорили в первой части второй главы Бытия. Когда Бог излагает это проклятие Адаму, Он говорит, что будешь со скорбью питаться от нее, тернии волчьи произрастит она тебе, будешь питаться полевою травою, и в поте лица твоего будешь есть хлеб. что работа – это не часть проклятия. Работа была часть Божьего первоначального плана для Адама. Помните, он написано, поставил его в Эдемском саду и сказал, возделывай, а? Храни и возделывай. Это была часть Божьего первоначального плана, чтобы мужчина работал. Часть проклятия заключается в том, что это тяжелая работа, что это скорбная работа, и что это работа тяжелая, которая причиняет утомленность. Или здесь, как выражается, пот. Да? Наши жены хорошо знают, что наш пот – это проклятие. Да? Кстати, интересно, тоже в 8 главе Бытия подразумевается, по крайней мере, что после потопа, и мы дойдем до этого когда-нибудь, но после потопа земля уже не была проклята, по крайней мере, в том плане и в той степени, в которой была проклята до этого. То есть, что как бы Господь смягчил немножко это проклятие на земле. Поэтому для Адама здесь дело было даже хуже, чем сейчас. Да? Если человеку нужно как бы пахать и работать, чтобы что-то из земли приобрести, какую-то еду, то тогда было даже хуже. И в конечном итоге Бог говорит, Адам, ты умрешь. Ты из праха взят и в прах возвратишься. То есть твое тело умрет и загниет. И ты вернешься в прах. Давайте дальше прочитаем здесь с 20 стиха. Написано, и нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Только в этот момент и в этом месте, на самом деле, Адам, написано, по крайней мере, дает жене свое имя, Ева, да, что значит буквально жизнь. Да. Ибо она стала матерью всех живущих. Опять помните, что до этого момента у них не было никаких детей. Но Адам называет свою жену Евой в вере, что Господь сделает то, что он сказал. Да, он сказал, умножу скорбь твою. И у нас написано, умножу скорбь твою в беременности твоей. Можно перевести тоже, как умножу скорбь твою и беременность твою. То есть, что Господь сказал, да, будет больно, но тоже у тебя будет много детей. Я сделаю, чтобы ты была плодоносной. Да? А, тоже, конечно, в 15 стихе мы читали о том, что Господь пообещал, что придет семя жены, да, чтобы бороться с змеем, да, то есть с сатаной, что это, конечно, обещание про Христа, который придет. И поэтому там в вере этому обещанию называет свою жену Ева, то есть жизнь или мать всех живущих, как здесь объясняется. И в 21 стихе очень на самом деле ключевой стих, хотя, может быть, с первого взгляда не кажется, написано «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одеждой кожаные и одел их». Господь сделал одеждой Адаму и Еве с кожей. Как можно сделать одежду из кожи? Надо убить зверя. Да. Бог здесь, другими словами, если мы задумаемся, приносит жертву за Адама и Еву, за их грех. Господь сам жертвует этим животным, агнцем, чтобы покрыть их грех. Конечно, они сами, Адам и Ева, пытались спрятать свой собственный грех делами рук своих, да, то есть они сошили себе поясание. Мы говорили на прошлой неделе о том, как это картина религии. Но то, что нужно было, это жертва за них, жертва вместо них. И тогда эта жертва приемлемо покроет их грех. Поэтому здесь, в 21 стихе, мы имеем ту же картину, вот контраст. Да? Чем Бог одевает человека, и чем человек пытается одеть себя. Человек сшивает себе смоковные листья, да, поясания, которые на самом деле не покрывают грех, потому что после этого мы видели, они все равно пошли и спрятались. Но здесь Бог сам приносит ради них жертву. Кто приносит эту жертву? Не Адам и Ева, а Бог. То есть это уже не дела их рук, а это дело Божие. Это то, что Он делает. Многие религии, почти все, по крайней мере, древние религии, включают в себе жертвы животных. Некоторые более варварические религии включают и жертвы человека. Но для них все равно жертва – это еще просто одно дело. Это еще просто одна показуха перед Богом. Вот я приношу жертву, вот какой я праведный человек. То есть они не видят это как покровительство, как кровь, которая покрывает их грех. Они не видят это совсем как вместо них. Наоборот, это типа или благодарение богам, или просто акт поклонения. Но они не видят именно искупительный смысл этой жертвы. И здесь Бог рисует нам картину. Работа Иисуса Христа за нас. В послании к евреям написано, что без пролития крови нет прощения грехов. Это животное, которого Господь приносит здесь ради Адама и Евы в жертву, есть картина Агнца Божьего, то есть Иисуса, который был убит, чтобы покрыть стыд, грех всех людей, всего человечества. И, кстати, здесь вот устанавливается это понятие про жертву. Помните, мы сказали, что в книге Бытия многие разные понятия имеют свое основание. Вот здесь основание понятия про жертву. И первый человек или существо, которое делает жертву, это сам Бог. Ради своих детей. Ради Адама и Евы. Грех приводит к смерти. И поэтому за грех кто-то должен умереть. Это не случайность, это не совпадение, что у каждой религии почти в мире есть жертвы. А почему? Потому что это с самого начала человечества было на месте. Мы увидим на следующей неделе в 4 главе, что уже Каин и Авель, они приносили что? Жертвы. Да? То есть, поэтому и во всех культурах мира. Ну, давайте откроем. В Новом Завете послание Галатам. И прочитаем очень ключевой стих для нашего понимания этого отрывка. Послание Галатам. Это 1224 страница в красных библиях. 1224. Третья глава Галатам, 13 стих. Здесь написано. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятвою или проклятием. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. Здесь мы узнаем, что Иисус Христос не только взял наш грех, Он стал проклятием вместо нас, чтобы мы получили Божье благословение в Нем. Иисус буквально стал проклятием в каком-то таинственном смысле, который мы не совершенно до конца понимаем. Но интересно даже замечать, в смерти Иисуса некоторые моменты, которые соответствуют первоначальному проклятию. Да, мы сказали, что вот в первоначальном проклятии Бог излагал, что часть проклятия – это скорбь в родах. Да? Христос переживал тоже муки, физические муки, чтобы родить нас заново. Тоже в родах в своем плане. Мы говорили давно о том, что тоже, когда он был на кресте, пронзили его Бог и вытекли что? Вода и кровь. Жидкости родов. То же самое, что вытекает при родах. Часть проклятия это было то, что Еве теперь будет трудно подчиняться своему главе. Да? Христос, наоборот, совершенно подчинялся своему главе, то есть Отцу Богу. Да? Проклятие, мы видим, причинило тернии и волчцы. Бог говорит Адаму, что земля произрастит тебе тернии и волчцы. Да? Христос, когда он висел на кресте, нес на голове своей что? Терновый венец. Буквально он взял это проклятие на себя. Проклятие, мы видели тоже в третьей главе Бытия, что часть проклятия это было труд и пот. Мы знаем, что в Гефсиманском саду, перед тем, как арестовали Иисуса, да, он молился, написано, что большие капли пота, как кровь, вытекали из его лица. Да? И что он тоже понес груз, вот свой крест на Голгофский холм. Он понес вместо нас этот груз, чтобы освободить нас от греха. И, конечно, очевидно, грех принес смерть. Как Бог говорит Адаму, из праха ты взять и в прах возвратишься, ты умрешь. Христос вкусил Новый Завет говорит нам смерти для всех нас. Да, и победил эту смерть, воскресший из мертвых. Он стал проклятием вместо нас, чтобы мы переживали Божие усыновление, Божие благословение в нем. Давайте вернемся теперь к третьей главе Бытия и дочитаем главу. 3 стиха осталось. С 22 стиха. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Нам очень важно понять, что вот в этом последнем отрывке происходит. Адам и Ева теперь различают добро и зло. Однако цена, которую они заплатили за это знание, то, что они сами стали злыми или греховными. И теперь, что происходит? Мы можем читать это и немножко неправильно понимать, потому что здесь как бы Бог говорит, что ну вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, не взял также от дерева жизни и не вкусил, и не стал жить вечно, и потом Господь его изгоняет. Мы можем как бы подумать, что типа что, Бог чувствует угрозу со стороны Адама, что если он вкусит плода дерева жизни, то он станет угрозой для меня, для Бога. Нет. Совершенно не об этом говорится. Бог не говорит это со страхом. Бог говорит это с сожалением, но с любовью по отношению к Адаму и Еве. Почему? Потому что если бы они, Адам и Ева, вкусили в этот момент, уже после грехопадения плода дерева жизни, если бы они вкусили плода дерева жизни, то они бы застряли навсегда и вечно в этом греховном состоянии. Не было бы никакой надежды для искупления. они были бы в том же положении, как и, в принципе, сатана. Да, то есть, все, согрешил и все. Нет возможности для покаяния. Давайте, на самом деле, мы упомянули чуть раньше, ну, откроем, прочитаем. Римлянам, 8 глава, где Павел пишет про искупление и всего сотворения, и тоже нас во Христе. 8 глава Римлянам, с 19 стиха. Римлянам, 8 глава, 1187 страница, с 19 стиха. «Ибо твар, или творение, конечно, с надеждою ожидает откровение сынов Божьих, потому что твар покорилась суете, не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Мы ждем теперь, вот мы, которые приняли Христа, наш дух рожден свыше. Наша душа преобразовывается, но наше тело все еще падшее, все еще греховное, стареет и потихоньку умирает. Мы ждем искупления нашего тела. Мы уже пережили в тот момент, как покаялись, мы пережили искупление нашего духа, или точнее воскресение из мертвых нашего духа. Мы испытываем сейчас постоянное искупление нашей души, то есть освящение. Другими словами, Бог говорит, что Он освящает нас. Да? И мы надеемся, мы ждем искупления нашего тела еще в будущем, когда Господь воскресит нас из мертвых или восхитит нас. Да? Если Адам и Ева, если человечество вкусило в падшем состоянии плода дерева жизни, все, мы были бы вечно в падшем состоянии. Поэтому то, что здесь происходит в 3 главе Бытия, Бог не боится, что Адам вот представит теперь угрозу ему. Нет, Он защищает их. Он дает им еще один последний шанс для искупления. Тем, что Он их изгоняет из Эдемского сада. Это трагично. Они изгнаны из Эдемского сада. Я верю, что вот этот акт изгнания Адама и Евы просто разбило сердце отца. Потому что он здесь высылает, изгоняет своих собственных детей, Адама и Еву. Но он знал, что в конечном итоге это будет для их добра. И у него был план. Кстати, здесь не написано, что им нельзя было возвращаться к воротам рая, к воротам Эдемского сада. Они все равно могли бы приходить и говорить с Богом, но только не войти в рай, только не вкусить плода дерева жизни. Мы не знаем, конечно, где Эдемский сад сегодня. То ли это вообще буквально физическое место, то ли это в каком-то другом измерении, без понятия. Вполне возможно, что грехопадение изменило очень много всего. Даже целый состав Вселенной и как все содействует вместе, мы не знаем. Но вот теперь человечество в греховном состоянии изгнано из Божьего присутствие на Израиле. И мы увидим уже на следующей неделе в 4 главе, как уже с самого начала грех начинает разрушать жизни людей. Это, конечно, история про Каина и Авеля. Так что давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже. Иисус, спасибо за то, что как Твое Слово говорит нам, Господи, Ты стал для нас проклятием. Боже, чтобы мы могли стать благословением, Боже, чтобы мы могли испытывать все Твои благословения во Христе. Господи, спасибо за то, что, Боже, все эти муки, Боже, все эти последствия греха, Господь, Ты взял на Себя. Боже, Ты заплатил за нас Своей драгоценной кровью, Боже. И что теперь мы имеем надежду, Господь, что Ты искупил наш дух, Боже. Ты искупляешь нашу душу, Господь, Ты освящаешь нас, Ты изменяешь нас, Ты преобразовываешь нас в Своё подобие, Господь. И мы желаем просто быть открытыми, чувствительными и мягкими к этому процессу, Боже, к Твоему духу. Боже, и мы ждем с нетерпением этот день, когда Ты искупишь, Боже, и наши тела, Боже, и все будет совершено, Господь, мы будем с Тобой, Боже, и присутствие греха не будет нигде рядом, Боже, мы славим Тебя за это. Спасибо.